Глава 36. Мохим и все члены его семьи смотрели на брак Шошимукхи с Биноем, как на дело решенное. Шошимукхи стала даже прятаться от него, что было ново. С ее же матерью Локхми Мони Биной, можно сказать, почти не был знаком. Не то чтобы Локхми Мони была застенчива, но она оказалась чрезвычайно необщительной. Дверь ее комнаты всегда была закрыта. Все свое имущество, за исключением мужа, она держала под замком. Да и супруг пользовался у Локхми Мони далеко не такой полной свободой, как ему хотелось бы. Согласно строгому режиму, установленному опекой, круг его знакомых и сфера действий были строго ограничены. Локхи Мони, мать Шошимукхи, держала свой маленький мирок в железных руках, так что постороннему проникнуть туда было так же трудно, как своему вырваться оттуда. Даже гору она допускала на свою половину, скрипя сердце. Никаких разногласий между органами управления в этом государстве быть не могло. Законы писала Локхи Мони, она же творила правосудие от первой инстанции до Верхнего апелляционного суда. Таким образом, между законодательной и исполнительной властью противоречий не существовало. Потому как держался Мохим в обществе, он легко сходил за человека с твердым характером, но в царстве Локхи Мони этому характеру развернуться было решительно негде, даже в пустяках. Локхи Мони наблюдала за Биноем через парду и дала ему свою оценку, оказавшуюся положительной. Парда. Здесь занавес, скрывающий женщину от взоров посторонних мужчин. Мохим, знавший Биноя с детства, привык смотреть на него просто как на приятеля горы, и Локхи Мони первой обратила его внимание на Биноя, как на возможного жениха, причем среди прочих его достоинств ее особенно прельщало то, что Биной, по всей вероятности, не станет настаивать на приданом. Теперь Мохим совершенно извелся, потому что, хотя Биной и поселился в доме Анон-Домои, заводить с ним разговор о свадьбе было явно неудобно, так как в настоящее время он был слишком расстроен историей с горы. Но когда пришло воскресенье, потерявшая терпение повелительница взяла дело в свои руки. Она ворвалась к благодушествовавшему по случаю праздника Мохиму и, сунув ему в руки коробочку с паном, погнала его к Биною, который в это время читал Анон-Домои новый номер журнала Бонкима Бонго-Доршон. Журнал Бонкима Бонго-Доршон, Бонго-Доршон, зеркало Бенгалии, литературно-художественный и общественно-политический журнал, основанный в 1872 году родоначальником бенгальского исторического и социально-бытового романа Бонким Чондро Чоттопадхаем 1838-1894 годы. Угостив Биноя паном, Мохим начал с того, что осудил неискоренимое безрассудство горы. Затем, подсчитывая, сколько времени осталось до его выхода из тюрьмы, он ненароком и совершенно естественно вспомнил, что декабрь уже на исходе, после чего, не мешкая, приступил к делу. «Слушай, Биной, — сказал он, — насчет этой твоей фантазии, будто в декабре нельзя венчаться, — ведь это же ерунда. Я тебе говорю, что если ко всем нашим уставам да запретам каждый начнет добавлять еще какие-то свои семейные приметы, так у нас в Индии свадеб вообще никогда не будет. Анон домой, видя растерянность Биноя, пришла к нему на помощь. Биной знает Шошимукхи с пеленок, и, конечно, ему трудно представить ее своей женой. Вот он и выдумал про Дикапри, сказала она. Так он бы так и сказал с самого начала, проговорил Мохим. Даже в своих собственных чувствах порой бывает трудно разобраться, ответила Анон домой. И что тебе не терпится, Мохим? Мало, что ли, ей женихов? Вот погоди, вернется Гора, он знает много хороших молодых людей, он сумеет выдать Шоши за кого-нибудь подходящего. Лицо у Мохима вытянулось. Помолчав немного, он произнес, «Если бы ты, мать, не совала нам палки в колеса, Биной никогда и слова бы не сказал». Биной хотел было в запальчивости возразить что-то, но Анон домой опередила его. «Ты не так далек от истины, Мохим», — сказала она. «Я просто не могла поощрять Биноя в этой затее. Он еще молод и, пожалуй, необдуманно мог бы решиться на этот брак. Но только ничего хорошего из этого никогда не получилось бы». Таким образом, защищая Биноя, Анон домой приняла на себя весь гнев Мохима, и Биной оказался совершенно посрамленным в своем малодушии. Он хотел было поправить дело и сказать, что, собственно, и сам не слишком-то настроен жениться, но Мохим не стал дожидаться, он выскочил из комнаты, причем выражение лица его явно говорило, «Да, мачеха, это тебе не мать». Анон домой знала, что Мохим всегда держит наготове этот попрек. Она знала, что общество, не задумываясь, возлагает всю вину за семейные распри на плечи мачехи. Но не в ее правилах было сообразовывать свои поступки с тем, что о ней могут подумать люди. С того дня, когда она взяла на руки Гору, она порвала со всеми традициями и условностями, то есть вступила на путь, сделавший ее постоянной мишенью для нападок общества. Но Анон домой, сама постоянно упрекавшая себя за то, что ей приходится скрывать правду, стала нечувствительной к чужим колкостям. Когда ее называли христианкой, она, прижимая Гору к груди, говорила только «А что тут плохого?» Так, шаг за шагом, она совершенно перестала считаться с мнением общества и теперь слушалась только голоса своего сердца. Поэтому никакой упрек Мохима, высказанный или невысказанный, не мог помешать ей поступить так, как она считала правильным. «Бину», — сказала вдруг Анон домой, — «ты ведь, кажется, давным-давно не был у Порошабапу». «Да нет, ма, не так уж давно», — ответил Биной. «Во всяком случае, ты ни разу не зашел к ним после той поездки на пароходе. По правде говоря, времени с тех пор прошло не так уж много, но Биной-то не забыл, что как раз перед этим он так зачастил в дом к Порошу, что почти перестал бывать у Анон домой». С этой точки зрения замечание было справедливо. Он действительно не был там давно, для себя, конечно. Биной стал молча вытягивать нитку из края своего дхотти, но как раз в это время в комнату вошел слуга и доложил о приходе каких-то женщин. Биной хотел было поскорее уйти, чтобы не помешать, но пока они стояли, гадая, кто бы это мог быть, в комнату вошли Шучурита и Лолита. Теперь отступать было уже поздно, и Биной остался не в силах, однако, нарушить смущенного молчания. Обе девушки, приветствуя Анон домой, взяли прах от ее ног. Лолита вообще не обратила внимания на Биноя. Шучурита же поклонилась и спросила, как он поживает. Затем, обращаясь к Анон домой, пояснила ей. «Мы из дома Порошабапу». Анон домой ласково пригласила их сесть, сказав, «Вам не нужно представляться мне, милые мои. хотя я никогда не видела вас, но для меня вы как родные. Очень скоро девушки почувствовали себя у Анон-де-Мои как дома. Шучерита попробовала вовлечь в разговоры Биноги, молча сидевшего в стороне от всех. «Вы что-то давно у нас не были», — сказала она. «Боялся исчерпать ваше гостеприимство», — ответил Биной, глядя на Лолит. «Разве вам не известно, что добрые чувства неисчерпаемы?» — спросила с улыбкой Шучерит. «Это-то он очень хорошо понимает», — засмеялась Анон-де-Мои. «Если бы вы только знали, как он мне целыми днями покоя не дает своими капризами!» И она с нежностью посмотрела на Биноя. «Это Бог в моем лице испытывает терпение, которым он наградил тебя», — ответил Биной. Шучерита легонько подтолкнула Лолиту. «Слышишь, Лолита, надо полагать, что нас тоже подвергли испытанию и забраковали в конце концов». Заметив, что Лолита ничего не ответила, Анон-де-Мои рассмеялся. «На этот раз, — сказала она, — Бину занимается испытанием своего собственного терпения. Вы не представляете себе, как он очарован вами. По вечерам он только о вас и говорил. Достаточно назвать имя Пороша-Бабу, чтобы вызвать у него восторг». С этими словами она взглянула на Лолиту, которая прилагала все усилия, чтобы сохранить невозмутимый вид, что ей, в общем, удалось, если бы не предательский румянец. «Он со многими перессорился из-за вашего отца», — продолжала Анон-де-Мои. «Правоверные знакомые стали называть его брахмаистом, а некоторые начали даже поговаривать о том, что ему не место среди членов касты». «Нечего так смущаться, Бину, я правду говорю. Ничего постыдного в этом нет». «Как, по-твоему, дитя мое?» На этот раз Лолита смотрела прямо на нее, но когда Анон-де-Мои обратилась к ней, она опять потупилась, и за нее ответила Шучерита. «Мы хорошо знаем дружеское расположение к нам Биноя-Бабу», — сказала она. «Только тут дело не столько в наших заслугах, сколько в его добром сердце». «А вот здесь я с вами не согласна», — улыбнулась Анон-де-Мои. «Я знаю Биноя с самого раннего детства, и за все это время он ни с кем не мог подружиться, кроме моего горы. Я замечала, что даже с людьми своего круга он сходится очень трудно. Но, познакомившись с вами, он совершенно отбился от нас. Я хотела уж поссориться с вами из-за него, но теперь вижу, что и меня постигла его участь. Вы хоть кого можете очаровать?» С этими словами Анон-де-Мои коснулась подбородка Шучериты, затем Лолиты, и поцеловала кончики своих пальцев. Шучерита заметила, что Биной окончательно смутился, и, сжалившись над ним, сообщила: «Отец тоже приехал, Биной-бабу. Он беседует внизу с Кришна-даялом-бабу». Биной воспользовался этим известием, чтобы поскорее уйти, оставив женщин одних. Тогда Анон-де-Мои принялась рассказывать о необыкновенной дружбе Биноя и горы, и от нее не укрылся напряженный интерес, с каким отнеслись к ее рассказу обе слушательницы. В целом мире не было для Анон-де-Мои ничего дороже этих двух мальчиков, которым она отдала всю свою материнскую любовь. Они были поистине ее творением и в то же время предметом обожания. В этом отношении она была похожа на девушек, которые лепят себе башков из глины и потом им же и поклоняются. С древнейших времен в Индии сохранились низшие формы культа. В индусском пантеоне свыше 330 миллионов богов. Практически каждый индус имеет своего личного бога, кроме общих, семейных, кастовых, групповых и так далее. Эти божества лепятся из глины и устанавливаются в специальных нишах, иногда у более зажиточных людей в отдельных комнатах. Отправляясь в паломничество, ортодоксальные индусы надевают на шею небольшие лепные фигурки своих богов. В ее устах рассказ о двух этих кумирах звучал так трогательно, так выразительно, что Шучурита и Лолита слушали и не могли наслушаться. Они всегда высоко ставили Биноя и Гору. Но теперь, посмотрев на них через призму материнской любви, они словно по-новому увидели их. С той минуты, когда Лолита познакомилась с Анандамойи, гнев ее против судьи разгорелся с новой силой. Но в ответ на ядовитое замечание девушки Анандамойи только улыбнулся. «Одному Богу известно, как мне тяжело сознавать, что Гора сейчас в тюрьме. Но я не сержусь на этого англичанина», — сказала она. «Я ведь знаю Гору. Если он уверен в своей правоте, то никакие законы не смогут его остановить. Гора выполнил свой долг. Власти выполняют свой. Тем, кто должен при этом пострадать, остается только терпеть». Прочти письмо моего Горы, дорогая, и ты увидишь, что испытаний он не боится и ни против кого не чувствует мелочных обид. Он взвесил все возможные последствия своего поступка. Она достала письмо Горы из шкатулки, где его бережно хранила, и передала Шучурите. «Пожалуйста, прочитай вслух, дорогая», — попросила она, — «мне хочется послушать еще раз». Удивительное письмо Горы было прочитано, и все трое некоторое время молчали. Анандамойи смахнула слезинки. В этих слезах была не только боль материнского сердца, но и счастье и гордость за сына. Вот он какой, ее Гора! Такой не станет кланяться, не запросит у судьи пощады. То, что он сделал с открытыми глазами, заранее зная, какие тяжкие лишения сулит ему тюрьма. Он никого не станет упрекать в том, что ему приходится страдать. А если Гора стерпит все, не дрогнув, то и у нее, его матери, хватит сил снести свое горе. Лолита с восхищением смотрела на Анандамойи. Она, воспитанная в принципах Брахма-самаджа, не питала особенного уважения к женщинам, ни следующим новому учению, погрязшим, как она считала, в суевериях ортодоксального индуизма. С детства Лолита помнила, что когда борода Шундори хотела ее как следует отругать за какой-нибудь проступок, она обычно говорила, что так поступают одни индуисты, после чего Лолита чувствовала себя должным образом пристыженной. Сейчас, слушая Анандамойи, она не переставала изумляться. Какая сила духа и в то же время сколько спокойствия, необыкновенного здравого смысла в этой женщине. Лолита вспомнила, как невоздержанно порой бывает она сама, и почувствовала себя рядом с Анандамойи совершенно ничтожной. Сегодня Лолита в своем возбуждении не хотела ни говорить с Биноем, ни даже смотреть на него. Но когда она увидела перед собой спокойное лицо Анандамойи, излучающее ласку и понимание, в душе ее воцарился мир, и все вдруг стало простым и ясным. «Теперь, когда я увидела вас, — обратилась она к Анандамойи, — я поняла, откуда у Горы столько мужества». «Боюсь, что ты здесь несколько ошибаешься», — ответила с улыбкой Анандамойи. «Если бы Гора был таким, как все, откуда я взяла бы силы? Разве смогла бы я так легко перенести несчастье, случившееся с ним?» Чтобы понять странные возбуждения Лолиты, необходимо вернуться немного назад. Вот уже несколько дней первой мыслью Лолиты при пробуждении было «Биной бабу не придет». И тем не менее, весь день потом она не могла подавить в себе надежду, что он все-таки придет. То и дело ей начинало казаться, что Биной уже пришел, только, наверное, вместо того, чтобы подняться наверх, разговаривает с отцом внизу. И когда эта мысль овладевала ею, она начинала слоняться из комнаты в комнату. Когда же наступал вечер, и потом приходило время ложиться спать, она не знала, куда деваться от своих мыслей. И то вдруг слезы подступали к глазам, то она сердилась неизвестно на кого, скорее всего, на себя. «Да что же это такое?» — думала она. «Что со мной будет? Как найти выход из этого положения?» Лолита знала, что Биной был правоверным индуистом, поэтому брак с ним был совершенно немыслим. И при всем этом не владеть собой, какой стыд! Она видела, что не безразлично Биною, и именно потому, что знала об этом, ей так трудно было теперь заставить молчать свое сердце. Именно поэтому она и ждала Биноя, и в то же время боялась его прихода. Промучившись так несколько дней, Лолита в это утро почувствовала, что дальше так продолжаться не может, и решила, что если она не находит себе места только потому, что не видит Биноя, значит, нужно его увидеть. Может быть, это приведет ее в равновесие. Утром она зазвала к себе в комнату Шотиша. «Ты что, поссорился с Биноем бабу?» — спросила она. Шотиш стал жаром отрицать это, хотя с тех пор, как у мальчика появилась его Маши, дружба с Биноем действительно отошла на второй план. Маши — родная тетка по линии матери. «Хороший тогда твой друг», — продолжала девушка. «Ты только и знаешь, что твердишь «Биной бабу, да Биной бабу», а он и знать тебя не хочет». «Вот и неправда», — запротестовал Шотиш, — «и ничего ты не понимаешь, очень даже хочет». Обычно Шотиш для поддержания своего престижа довольствовался голословными утверждениями. Однако в данном случае он почувствовал, что необходимо какое-то вещественное доказательство. Поэтому он тут же помчался домой к Биною, но вскоре вернулся и сообщил, а его и дом-то нет вовсе, потому он к нам и не приходит. «А почему он раньше не мог прийти?» — не отставала Лолита. «Потому что его уже давно там нет», — сказал Шотиш. Услышав это, Лолита пошла к Шучурите и сказала, «Как ты думаешь, Диди милая, не следует ли нам сходить к матери Гоурмахона Бабу?» «Но мы же с ней не знакомы», — возразила Шучурит. «Вот еще!» — воскликнул Лолит. «Ведь отец Горы и наш отец — старые друзья!» Шучурита совсем упустила это из виду. «А ведь верно!» — сказала она и тут же сама загорелась. «Ты пойди спроси у отца». Но от этого Лолита наотрез отказалась, так что Шучурите в конце концов пришлось идти самой. «Конечно!» — сразу же согласился Порош-бабу. «Жаль, что мы раньше об этом не подумали. Решено было, что после завтрака они пойдут туда». Но тут Лолита снова передумала. В ней заговорило вдруг уязвленное самолюбие, и неизвестно откуда взявшаяся робость поколебала ее решимость. «Диди», — тихо проговорила она, входя к сестре, — «отправляйся одна с отцом, я не пойду». «Как же так?» — воскликнул Шучурит. «Как же я пойду одна с отцом? Ну, дорогая моя, ну, красавица моя, пойдем, не упрямься». После длительных уговоров Лолита наконец сдалась. Но не означало ли это, что она признает победу за Биноем? Ведь он, по-видимому, прекрасно обходился без нее. а она возьмет и побежит за ним. Чем бесславнее казалась ей собственная капитуляция, тем больше злилась она на Биноя. Она всячески старалась заставить себя поверить, что пошла к Анон-Домои вовсе не потому, что надеялась встретить там Биноя. И чтобы окончательно убедить себя в этом, она, войдя в комнату, даже не взглянула на Биноя, не ответила на его поклон, не сказала ему ни слова. Биной со своей стороны решил, что Лолита догадалась о его тайном чувстве и своим пренебрежением подчеркивает, что возмущена такой дерзостью. Заподозрит, что Лолита может питать к нему нежные чувства? Нет, для этого Биною не хватало самонадеянности. Вскоре Биной вернулся и, робко остановившись у двери, сказал, что Порош Бабу просил передать, что собирается уходить домой. При этом он спрятался за створкой двери так, чтобы Лолита не смогла его видеть. «Как же так?» — воскликнула Анон-Домои. «Неужели он думает, что я его отпущу, не угостив?» «Погоди минуточку, Биной. Ты посиди здесь, я сейчас». «Что ж ты стоишь в дверях? Проходи». Биной вошел и уселся в углу подальше от Лолиты. Но Лолита уже успела овладеть собой и теперь свободно, без тени прежней застенчивости, обратилась к нему. «А знаете, Биной Бабу, ваш друг Шотиш сегодня утром бегал к вам домой, чтобы выяснить, не забыли ли вы его окончательно?» Биной в изумлении поднял глаза, словно его слуха коснулся небесный голос, и тут же смутился, сообразив, сколь неприкрыто его удивление. Обычная находчивость совершенно изменила ему. «Значит, Шотиш приходил ко мне, а меня не было дома», — наконец вымолвил он, и весь до кончиков ушей залился краской. Однако эти несколько незначительных слов, сказанных Лолитой, преисполнили его ликованием. Сразу же рассеялись сомнения, окутывавшие до сих пор весь его мир каким-то кошмаром. Ему казалось, что все его желания исполнились, и больше ему ничего не надо. Я спасен, ликовало его сердце. Лолита не сомневается во мне, Лолита не сердится. Разделявший их барьер очень скоро рухнул. Шучурита со смехом говорила: «Кажется, Биной Бабу принял нас сначала за какого-то когтистого, бодучего или кусачего зверя. Или, может быть, вы подумали, что мы явились, чтобы совершить вооруженные нападения?» «Молчание почему-то всегда принимается за признание собственной вины», — ответил Биной. «Увы, выигрывает в этом мире тот, кто нападает первым. Но уж от вас-то, Диди, я такого не ожидал. Спрятаться самой в свою скорлупку, а потом отчитывать других за то, что они держатся вдалеке». Сегодня Биной впервые назвал Шучуриту Диди, подчеркнув таким образом, что относится к ней как к сестре. Ей было приятно это обращение, потому что в ее представлении доверие и симпатия, которые они почувствовали друг к другу с первого знакомства, приняли теперь определенно дружескую форму. Было уже почти темно, когда Порош Бабу и его дочери ушли домой. «Ма, — сказал Биной Анон-Домои, — сегодня я не позволю тебе больше ничем заниматься. Давай пойдем наверх». Биной не мог сдержать своего возбуждения. Приведя Анон-Домои на веранду, он усадил ее на циновку, которую сам расстелил на полу. «Ну так в чем же дело, Бину, — сказала Анон-Домои. — Что ты мне хочешь сказать?» «Ничего, Ма, ровно ничего. Я хочу, чтобы говорила ты. Дело в том, что Биною не терпелось узнать, какое впечатление произвели на Анон-Домои дочери Пороша Бабу». «Ах, вот оно что!» — воскликнула Анон-Домои. «И ради этого ты заставил меня бросить всю работу, а я-то думала, что ты хочешь сообщить мне что-то важное. Если бы я не привел тебя сюда, ты не увидела бы такого чудесного заката», — ответил молодой человек. Декабрьское солнце и правда садилось за крышами Калькутты, но оно, казалось, было объято унынием, не искрилось и не сверкало, а словно меркло над горизонтом в дымном мареве столицы. Но сегодня для Биноя даже этот тусклый закат так и играл волшебными красками. Ему казалось, что весь мир сомкнулся вокруг него, а небо, приблизившись, ласково и нежно баюкает его. «Обе девочки очаровательны», — сказал Анон Домои. Но Биною этого показалось мало, и он сделал все, чтобы углубить разговор. Он старательно припоминал различные подробности своего знакомства с семьей Пороша-Бабу. Все эти эпизоды сами по себе были в достаточной степени незначительными, но волнение Биноя и живой интерес Анон-Домои, тишина, окружавшая их, и сгущающиеся тени осеннего вечера придавали каждой мелочи в этой семейной хронике какой-то особенный, глубокий смысл. Неожиданно Анон-Домои сказала со вздохом: «Как бы мне хотелось, чтобы Гора женился на Шучурите». Биной выпрямился. «Я и сам об этом часто думал, ма», — сказал он. «Шучурита прямо создана для Горы». «Но разве это возможно?» — задумчиво произнесла Анон-Домои. «А почему бы и нет?» — воскликнул Биной. «Я далеко не уверен, что Гора равнодушен к Шучурите». От внимания Анон-Домои не укрылось, что в последнее время Гора поддался какому-то увлечению, а по отдельным замечаниям Биноя ей нетрудно было догадаться, что увлечен он никем иным, как Шучуритой. После короткого молчания она сказала: «Но разве Шучурита согласится выйти замуж за правоверного индуиста?» «Я бы поставил вопрос иначе», — сказал Биной. «Позволит ли Горе жениться на девушке из Брахма-Самаджа? Разве ты не будешь возражать?» «Нет, конечно», — ответил Анон-Домои. «Правда», — воскликнул Биной. «Уверяю тебя», — повторил Анон-Домои, — «против чего, собственно, мне возражать? Ведь брак — это союз двух сердец. Так не все ли равно, какие молитвы читаются при заключении этого союза?» Тяжелый груз свалился с сердца Биноя. «Мне странно слышать от тебя такие речи, ма», — горячо сказал он. «Откуда у тебя такой либерализм?» «От Горы, конечно», — ответила со смехом Анон-Домои. «Но Гора же учит как раз обратному», — возразил Биной. «Мало ли чему он учит», — сказал Анон-Домои. «Все равно тем, что я сумела понять, я обязана только Горе. Разве поняла бы я без него, что настоящее — это сам человек, а все то, что заставляет людей делиться на разные лагеря и ссориться, надуманно и ложно? Какая, в конце концов, разница, правоверный ли ты индуист или брахмаист или еще кто-нибудь? Человеческое сердце стоит вне касты. Всевышний затем и дал его людям, что только оно помогает им соединиться воедино, затем, что только сердцем люди могут познать его. Как же можем мы забывать об этом и оставлять на произвол вероучений и разных обрядов миссию соединения людей? Биной, взяв прах от ног Анон-Домои, почтительно склонился перед ней. «Как радостно мне слышать все это, ма», — сказал он, — «как много дал мне этот день, проведенный с тобой».